Глава 61. Мэгги. 25 лет назад. Просыпаюсь словно от толчка, не понимая, что за сила меня разбудила. Весь последний год я мучилась из-за проблем со сном. Стоило моей голове коснуться подушки, мозг, вместо того, чтобы отключиться, начинал судорожно работать. И сама не высыпалась, и Алистеру не давала нормально отдохнуть своими метаниями. Как временное средство пришлось купить снотворное. С ним я отключаюсь моментально и до самого утра. Но сегодня что-то не так. Будильник на тумбочке показывает без 15 час. Получается, проспала всего пару часов. «Алистер!» — шепчу я, пытаясь нащупать его в темноте. Его нет рядом. Впрочем, неудивительно. Он инженер-строитель. И если не мотается по командировкам, то часто до самого утра просиживает в кабинете над чертежами. В последние недели у него совсем нет времени на меня и Нину. Даже в гольф-клуб почти не ездит. А ведь раньше я ревновала его к этой игре чуть ли не как к любовнице. Сумка для гольфа стоит у стены между Нининой спальней и кабинетом уже пару недель, дожидаясь, когда он, наконец, закинет ее в машину и поедет на поле. Или хотя бы уберет. Между нами это даже превратилось в негласное противостояние. Кто первый сдастся и оттащит ее в подвал? Пока оба держимся. Вылезаю из постели и натягиваю халат в полной решимости загнать мужа в постель, чего бы мне это ни стоило. Если он и дальше будет продолжать работать на износ, здоровья ему надолго не хватит. Иду на второй этаж к спальне, которую Алистер превратил в свой кабинет. Но света из-под двери не вижу. Наверное, опять заснул над чертежами. Вхожу и включаю лампу. Письменный стол, заваленный документами. Два шкафа для бумаг. Стены, увешанные эскизами зданий, мостов и тоннелей. А Алистера нет. Возвращаюсь в коридор и собираюсь спуститься, чтобы посмотреть, не залип ли он перед телевизором, когда замечаю, что дверь Нининой спальни приоткрыта, и из щели льется теплый свет. Должно быть, она зачиталась своими обожаемыми подростковыми романами и заснула. Протяжно зевая, иду к ее комнате, чтобы выключить лампу. Внезапно дверь распахивается прямо перед моим носом. Я вздрагиваю от неожиданности. На пороге вырастает Алистер. И в свете лампы я вижу, что он потрясен не меньше меня. «Ты до смерти меня напугал!» — вскрикиваю я. Он не отвечает и смотрит как-то странно. «Все нормально?» «Да, да», — говорит он, натягивая кривую нелепую улыбку, отчего мне становится только тревожнее. «Почему ты еще не спишь? Нина в порядке?» Алистер кивает чересчур поспешно. «Конечно. Зачем ты к ней заходил? Я... Мне показалось, что я слышал шум». «И? Что? Нашел причину?» «Нет, все спокойно. Мой отец был прирожденным лжецом. Он врал, как дышал. Муж так не умеет. Я вижу его насквозь». «Ты не договариваешь, Алистер? У нее что там, парень?» Он мотает головой и молчит. И тут я, наконец, узнаю это выражение лица. Он всегда так смотрит, когда чувствует себя виноватым. Например, когда говорит, что вынес мусор, а на самом деле забыл, или что работал в конторе допоздна, а от самого пахнет выпивкой. Только сегодня все это усугубляется страхом. Сколько мы живем с ним, он всегда вел себя спокойно и рассудительно. Не переживал по пустякам, не трясся над карьерой и деньгами. Не злился и не впадал в уныние. Я никогда раньше его таким не видела. Он в ужасе и изо всех сил пытается это скрыть. Я впиваюсь в Алистера взглядом в поисках правды, словно просвечивая его рентгеном. Что происходит? Требовательно спрашиваю. Что ты делал в комнате Нины? Однако прежде, чем он успевает произнести хоть слово, у него за спиной вырастает тень. На секунду, метнувшись в сторону, она заносит над головой Алистера какой-то предмет. Он замечает мою реакцию, но прежде чем успевает обернуться, получает сильный удар и падает лицом вниз на пол у моих ног. Я невольно отшатываюсь и вижу, как Нина вновь заносит над своим отцом клюшку для гольфа. Алистер протягивает вперед руку, надеясь спастись. Тщетно. Дочь наносит ему еще два удара, один по спине, другой по голове. И тот затихает. Не говоря ни слова, Нина бросает оружие на пол и уходит к себе в спальню так же тихо, как появилась.